Глава третья. Ги спускался по ступенькам вслед за Фаустиной. Так же, как она, он успел только набросить халат поверх ночной рубахи и по ее настоянию наспех надеть туфли. Все спали. Что бы ни случилось, это произошло вне стен дома. У Ги раскалывалась голова. Ему казалось, что внутри застрял кусок свинца, который с каждым шагом хочет вылететь наружу. То ли вино было не слишком хорошим, то ли он вчера перебрал. Фаустина заставила его спуститься в переднюю. За все это время она больше не проронила ни слова. Она шла очень быстро, стараясь как можно незаметнее пробраться к выходу. Дверь была открыта. Красные фонари, обрамляющие крыльцо, уже потушили. Отсутствие газового освещения погружало улицу в кромешную тьму. Ги услышал, как Фаустина всхлипнула. Ее плечи вздрогнули. Не в силах сдержать рыдания, девушка опустилась на колени прямо на тротуар, где на блюдце стояла свеча. Ги собирался сойти по каменным ступеням вниз, когда заметил нечто, скрючившееся в невероятной позе. Вначале он подумал об одной полукровке, прежде чем на ум пришла американская индианка, с которой пару недель назад он столкнулся в театре. На жертве было широкое летнее открытое платье, украшенное тесьмой и кружевными вставками. Позади нее тянулся тонкий, почти невидимый шлейф, навевающий мысли о свадебном одеянии. Жутко изогнувшись, она лежала на боку, запрокинув голову, волосы закрывали часть лица. В таком виде она напоминала танцовщицу, застывшую в растяжке, как если бы она хотела сделать колесо. Руки прижаты к груди, пальцы судорожно сцеплены. Казалось, она пыталась что-то удержать. Ги бросился к ней и замер над телом. Холодок пробежал у него по спине и проник в сознание. Он ошибся во всех своих догадках. Перед ним была вовсе не индианка, и тем более на ней не было свадебного платья. Даже сквозь влажные волосы, скрывающие черты, он узнал девушку. Он видел этот наряд. «Милена!» «Господи!» — прошептал Ги, прикрыв рот рукой. Он встал на колено и дотронулся указательным пальцем до ее горла. «Она мертва!» — чуть слышно проговорила Фаустина. Ги пощупал еще теплую шею в поисках пульса, которого не было. Кожа Милены была влажной. Тогда Ги все понял. Схватил свечу и поднес к несчастной девушке. Она истекала кровью. Кровь сочилась буквально из всех пор, как будто бы тело девушки погрузили в горячую ванну. И вовсе не шлейф тянулся за ней, а вся та кровь, которую она потеряла, пытаясь доползти до дома. Фаустина подавила рыдание, уткнувшись в рукав. Ги заметил каблуки, торчавшие из-под широкого платья, стелющегося по земле. Ноги девушки были притянуты к спине. Поза казалась невероятной. Вывернутая назад, Милена словно хотела дотянуться головой до кончиков туфель. «Вы уже предупредили Жюли?» — спросил Ги. «Нет», — всхлипнула Фаустина. «Как только я ее увидела, я запаниковала. Она умерла. Нужно позвать полицию. Я сразу же подумала о вас». «Обо мне? Почему?» — пробормотал Ги. «Вы образованный», — прошептала девушка. «Столько всего знаете». «Фаустина, боюсь, речь идет об убийстве. Этим должна заниматься полиция». Фаустина медленно покачала головой. «Это дело рук дьявола, Ги. Взгляните!» Она отвела в сторону несколько прядей, скрывавших лицо Милены. Ги вздрогнул и осел на землю. Сердце билось, как сумасшедшее. Десны Милены были оголены и блестели от крови, зубы обогрены, челюсти сжаты. Пародия улыбки по-настоящему пугала. Но это было ничто по сравнению со взглядом. Вместо глаз поблескивали черные угли. Белки полностью исчезли. Изуродованная Милена напоминала демона, спустившегося прямо с витража, пророчащего апокалипсис. Фаустина сжала кулаки, прикусила большой палец, но слезы все равно продолжали течь по щекам. Ги глубоко вздохнул, голова кружилась, и он не знал, то ли от слишком сильных переживаний, связанных с находкой, то ли от того, что вчера выпил лишнего. Какие мучения пришлось пережить Милене! Ее поза, выступившая кровь, ужасающая, болезненная гримаса ошеломили Ги. Он чувствовал себя измотанным и беспомощным. «Я не знаю, что делать», — прошептала Фаустина между двумя вздохами. «Полиция! Нужно предупредить полицию!» Несмотря на душившие ее эмоции, Фаустина тихо сказала: «Ги, полиция не сможет ничего сделать. Перед нами происки дьявола». Пятеро стражей порядка обступили тело Милены. Несколько полицейских в штатском осматривали место преступления. Двое из них под пристальным взглядом Жюли опрашивали Ги и Фаустину. Остальных девушек, многие из которых заливались слезами, собрали в передней. Все присутствующие успели основательно промерзнуть, пока следователь соизволил наконец-то явиться. Впрочем, ночная прохлада была не в силах притупить страх. Само собой, шум привлек полдюжины зевак, случайных прохожих и старьевщиков, обходивших мусорные баки. Все столпились на противоположной стороне улицы, раздираемые любопытством и страхом. «При каких обстоятельствах вы обнаружили тело?» — спросил Фаустину один из полицейских. Она прижимала к подбородку платок, глаза покраснели от слез. «Я проснулась около 3 часов ночи. Дверь между нашими с Миленой спальнями я оставила открытой, чтобы она могла разбудить меня, когда вернется. Мне стало страшно, так как было уже поздно. Поэтому-то я и решила спуститься вниз и проверить, нет ли ее на кухне или в салоне. Затем выглянула, вдруг она задержалась на улице. Тут я заметила некий силуэт. И в таких потемках вы смогли рассмотреть ее из дома?» Удивленно осведомился мужчина с проницательным взглядом. «Как я вам только что сказала, мне что-то почудилось. Я вышла и...» На несколько секунд Фаустина уткнулась в платок. «Она часто возвращалась домой поздно?» Фаустине понадобилось какое-то время, чтобы привести в порядок эмоции, а она сглотнула и ответила: «В последнее время у Милены были неприятности, и она частенько отлучалась из дому. Именно поэтому я и оставила дверь открытой, чтобы знать, что она благополучно вернулась». «Какого рода неприятности?» Жюли поспешила вмешаться в разговор: «С хулиганами за углом». Фаустина бросила на нее удивленный взгляд, в котором читался гнев. Полицейский кивнул и убрал карандаш и блокнот. «Хорошо, на сегодня все. Только мне понадобятся 2 свидетелей, которые смогут подтвердить предоставленные вами данные». Обратился он к Ги и Фаустине. Ги вздрогнул. Он назвался ложным именем. «Жюли подошла вместе с Маргаритой. Мы готовы поручиться за них», — сказала хозяйка. «Подпишите, пожалуйста, здесь. Укажите ваше имя, фамилию и место рождения». Ги успокоился и приблизился к Милене. Полицейские расстелили на мостовой полотняный мешок, затем вчетвером приподняли тело покойной и переложили на ткань. Ги заметил, что сквозь сжатые зубы Милены вытекала какая-то жидкость. Он присел на корточки и присмотрелся. Вещество было вязким и белесым. «У нее что-то между зубов», — обратился он к полицейским. Те посмотрели на него так, как будто он обругал их последними словами. Однако на ступеньках появился инспектор и приказал: «Откройте ей рот! Делайте, что вам говорят, черт побери! Или прикажете мне самому взяться за дело?» Один из полицейских тут же ринулся выполнять поручение начальства. С осторожностью, удививший Ги, он изо всех сил пытался разжать девушке челюсти. «Эх!» — после всех усилий он опустил руки. «У меня не получается». «Покойники порой обладают недюжиной силой», — вмешался другой полицейский. «Душа пытается сохранить контроль над телом». Инспектор сделал неопределенный жест, словно это не имело значения. «Ничего страшного, в морге посмотрят». Он и его коллега попрощались с присутствующими и залезли в фургон, куда погрузили труп Милены. Копыта застучали по мостовой, экипаж, набирая скорость, покатил по улице. Случайные прохожие, которых лишили возможности созерцания, тоже начали расходиться. «И это все?» — посетовала Маргарита. «Они даже не осмотрели ее комнату». «Возможно, они вернутся завтра», — предположила Жюли. «Сомневаюсь», — вздохнула девушка. Неожиданно в разговор встряла Роза. «Вы видели? Бедняжка Милена! Господи, что же с ней произошло?» «Чудовищно!» — воскликнула в передней одна из девушек. Взгляды всех присутствующих были прикованы к темному следу на мостовой и покачивающемуся вдалеке экипажу. «Идемте, идемте!» — поторопила девушек Жюли. «Возвращаемся, нечего здесь торчать. Жанна, пойди подогрей воду, нужно заварить чай из трав. Затем соберитесь в салоне». Ги дождался, пока повозка скроется из виду, пока Жюли припроводит Фаустину в дом, пока большинство свидетелей разойдется, и опустился на одно колено. Он достал из кармана чистый платок, осторожно развернул и промокнул остатки белой жидкости, которая вытекла изо рта Милены. Затем поднес ткань к носу, никакого особого запаха. По крайней мере, ничего такого, что его обоняние, пусть и не слишком развитое, могло бы уловить. Гекайбо вышел на улицу, держа в руке ведро с водой. Увидев японского гиганта, появление которого было столь неожиданным посреди ночного Парижа, последние зрители, два беззубых старьевщика, застывшие на другой стороне улицы, тут же смотались, прихватив свои жалкие пожитки. Сильной рукой Гекайбо отодвинул Ги в сторону и выплеснул воду, чтобы смыть кровь бедной Милены. Понадобилось три ведра воды, чтобы стереть жуткий шлейф. Три ведра, чтобы уничтожить следы с мостовой. Все произошло слишком быстро. После нескольких часов сна Ги с трудом очнулся. Алкоголь по-прежнему давал о себе знать. Только Милены уже не было. Ее останки увезли. С этим было покончено. Они никогда больше ее не увидят. Милена бездарно прожила свою короткую жизнь, ни разу не отказав клиенту, пока тот продолжал платить. Она хотела как можно скорее собрать побольше денег. Буквально из кожи вон лезла. И Париж, никогда не отвергающий подобных жертв, с радостью впитал ее в свои серые стены.